Но к тому времени, когда я отослала моих ребят, все пошло к черту. Как раз тогда Вера начала вести себя, будто черная королева в «Алисе в стране чудес». Орала на всех, стоило им не так на нее поглядеть, и увольняла прислугу направо и налево. Я думаю, вот тогда-то ее последние усилия вернуть их к жизни кончились ничем. Она поняла тогда, что их нет, и осталась жить с этим. Но все-таки устроила прием, который задумала. Вы можете вообразить, какого мужества это потребовало? Какой чертовой твердости? Я вспомнила, что она мне сказала после того, как ей выдала, когда она выгнала Карен Джолиндер. Когда Вера потом подошла ко мне, я думала, она мне расчет даст. А она протянула мне пакет с приборчиками, чтобы затмение наблюдать, и извинилась. То есть для Веры Донован это было извинением. Она сказала, что иногда женщине приходится быть высокомерной стервой. Иногда, сказала она мне, женщина только тем и держится, что она стерва. Да уж, подумала я, когда ничего другого не остается, только этим и держишься. Мисс Клейборн, говорит мне в самое ухо какой-то голос. И тут я соображаю, что Гринбуш еще на линии, а я и позабыла про него совсем. «Мисс Клейборн, вы слушаете?» «Да», — отвечаю. «Он ведь спросил меня, что она мне о них рассказывала. Но я сразу и задумалась о тех печальных временах. Да только как мне было рассказать ему все это, какому-то человеку в Нью-Йорке, который понятия не имеет, как мы живем здесь, на Литл Толли, и как она жила на Литл Толли. Сказать по-другому, он много чего знал про Апджоновские акции и про Mississippi Light and Power, но нифига про провода в углу или про мусорных кроликов. Тут он начинает. Я спросил, что она вам говорила. Говорила, что постели для них всегда были готовы, а в кладовой побольше хлопьев, по-квакерски отвечаю. Она говорила, что так надо, потому как они могут решить приехать в любую минуту. И это, Энди, было близко к правде. И для Гринбуша в самый раз.